Фридрих Незнанский. «Уйти от себя». Роман. Издательство ООО, агентство КРПА «Олимп», 2008 год. Возвращение Турецкого. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Поезд с грохотом несся по туннелю метро, в темных окнах мелькали огни. В час пик все торопились после рабочего дня поскорее добраться домой, поэтому в вагоны набились, как сельди в бочку. Турецкого ошалелая толпа внесла в вагон, он едва удержал в руках сумку и теперь даже не мог поставить ее на пол, так как его сдавили со всех сторон. Похоже, народ чувствовал себя вполне комфортно, во всяком случае никто не пытался отпихнуть соседей и завоевать себе чуточку больше пространства. Лысый затылок впереди стоящего мужика маячил перед глазами Турецкого. Жирные складки на его шее почему-то сильно раздражали Турецкого, но отодвинуться он не мог. Сзади подпирали и прижимали вплотную к лысому. Приходилось терпеть. Не радовало даже смазливое личико юной красотки, которую придавили к противоположной стенке вагона как раз напротив него. Но даже в таком стесненном состоянии она умудрялась строить ему глазки, изображая на лице страдания и бросая красноречивые взгляды на своих соседей. Он слегка приподнял брови, выразив таким образом сочувствие. Девушка радостно улыбнулась. Наконец поезд остановился на его станции, и тут уж Турецкий смог отвести душу. Первым делом он бесцеремонно отпихнул лысого, затем растолкал пассажиров, которые бестолковой толпой перекрыли выход к открытой двери, и после немалых усилий вывалился на платформу. Вслед ему что-то рявкнул лысый, но Александру Борисовичу на него было уже наплевать. Он мечтал об одном — поскорее очутиться дома и смыть с себя уличную пыль, а вместе с ней и мрачное настроение, в котором пребывал последнюю неделю. Турецкий все еще возился с ключом, открывая дверь, когда в кармане джинсовой куртки зазвонил мобильный. Довольно жизнерадостный голос Меркулова прервал тяжелые мысли Александра. «Ну что, дело будете закрывать?» «Само собой. Криминала никакого не было, как мы и предполагали, но подробности при встрече, ладно? А то я только что приехал, еще в дверях открываю. Устал, как собака. Вылет самолета в Праге на час задержали. Поджидали каких-то придурков, которые в дьюти-фри застряли. В Шереметьево выстоял очередь, как за мясом в голодные годы, чтобы печать в паспорте шлепнули. Он, наконец, открыл дверь и вошел в полутемную квартиру, все еще держа телефон у уха. Тяжелую дорожную сумку сбросил с плеча на пол и заглянул поочередно в пустые комнаты. Настроение испортилось еще больше. «Как дома?» — поинтересовался Меркулов, видимо, и не собираясь отключаться. «Дома все нормально», — Турецкий криво усмехнулся. «Все как всегда. Иры нет. Впрочем, я другого и не ожидал». «Ну, почему как всегда?» — попытался успокоить друга Меркулов. «Она, между прочим, спрашивала о тебе, волновалась. Ты, Саш, зря на нее бочку катишь». «Говоришь, волновалась, спрашивала. Надо же, снизошла все-таки. И когда это она соизволила поинтересоваться моей особой?» «С чего вдруг такой интерес к мужу?» «Да вот вчера». «Напрасно ты говоришь с таким сарказмом. Я в Глорию заехал, мы с Антоном обсуждали...» Он не успел закончить фразу, как Турецкий нетерпеливо перебил его. «Если вы с Антоном в Глории что-то обсуждали, как там моя жена оказалась? Что она делала в агентстве? Скажи мне на милость. Уверен, когда ты зашел, она там уже была давно». Меркулов уловил раздраженный тон Турецкого. «Сань, ты чего? Не сходи с ума. Что тебе взбрело в голову?» «Теперь и ты меня считаешь параноиком». Турецкий повысил голос, не в силах сдержать свою досаду. «Все они заодно Ирку прикрывают. Но он же не дурак и никогда не будет в роли обманутого мужа, о котором сочиняют анекдоты». Его неожиданно захлестнула такая волна ярости, что он чуть не заорал в трубку все, что думает о своих друзьях, защитниках его жены. Адвокаты хреновы! Небось, из жалости к нему скрывают ее недостойное поведение. Сань, успокойся. Я сам попросил Ирину заехать в Глорию. Ради тебя, дурака, старался. Она же тоже на тебя злится. И есть за что. Забыл? Уж в который раз объяснил ей ситуацию с Ольгой.